Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Знаменитая танцовщица и певица, любимица публики, черная Венера, всем сердцем любящая Францию, разведчица Второй мировой войны Жозефина Бейкер. Спасибо за комплимент. Скажите, мэм, почему такая яркая, талантливая, популярная артистка, как вы, стала разведчицей? Знаете, я родом из США, но моим домом навсегда стала Франция. Именно там всегда хорошо принимали артистов разных национальностей. Париж мне отдал свое сердце, и я отдала ему свое. И за новую родину я готова была рисковать жизнью. Во время Второй мировой вы примкнули к движению сражающейся Франции Шарля де Голля. Работали в Красном Кресте. Служили в женском вспомогательном корпусе французских ВВС. Да, я даже получила удостоверение летчика и звание сублейтенанта. И в то же время вы стали работать на французскую разведку? Но я хотела быть полезной в борьбе с нацизмом. Одно из первых ваших громких дел – Лиссабон. Секретный коридор, по которому активисты сопротивления из Франции переправлялись в Британию. Я не вправе рассказывать подробно об этом деле. Ну и все же, ну, мисс Бейкер, хотя бы в общих чертах. Ну, хорошо, только без имен. Секретным коридором пользовались высшие офицеры, министры, политические деятели. И, естественно, фашисты очень интересовались этим каналом. Они устраивали настоящую охоту на беглецов на испанской территории, пользуясь невмешательством властей Франко, лояльных Гитлеру. Но британская и французская разведки... Да, разведки действовали сообща. И в том числе артистка Жозефина Бейкер. Конечно. Мне же было проще открыто разъезжать по Испании и Португалии. Ведь я же певица, и у меня гастроли. Что вам удалось узнать в этой поездке? Ну, я обратила внимание на двух немецких коммерсантов, постоянно крутившихся в городках возле испано-французской границы. Они много ездили, они со всеми знакомились. И когда я услышала их имена сразу от нескольких французских эмигрантов, то я подумала, что-то тут не то. Что им нужно на самом деле? И какие такие торговые интересы? А дальше? Доложили обо всем французской разведке? Больше я ничего не могла сделать, чтобы не обнаружить свою связь с французским сопротивлением. Дальше с подозрительными немцами разбиралась разведка. И проверка показала, что оба коммерсанта на самом деле агенты гестапо, представляете? И разоблачили их, получается, вы? Помогла разоблачить. Эти мерзавцы выслеживали беженцев-патриотов и сдавали их франкистской полиции. А полиция выдворяла беженцев из страны обратно во Францию, где их ждали допросы, пытки, концлагеря. То есть, получается, фактически вы спасли десятки людей от верной смерти. Да, я рада, что мне удалось сделать это. Патриот Франции, обаятельная и смелая, популярная артистка и разведчица Жозефина Бейкер. Она прожила долгую жизнь, полную борьбы и приключений. И именно она стала первой американкой, похороненной во Франции с воинскими почестями. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.